Глава 35. Ангелина. Максим и Эта задаченно переглядываются. Сама не знаю, что подтолкнуло меня, наконец, признаться в своих желаниях настолько откровенно. Быть может, новая обстановка или ощущение того, что мы в отпуске. Ведь, как известно, то, что происходит на курорте, там же и остается. Конечно, я понимаю, что это совсем не мой случай. Эдуард и Максим ни за что не отпустят меня, пока не получат то, чего хотят. Они думают, что владеют ситуацией, но я могу их перехитрить. В конце концов, именно я знаю об их секретах. Каждый из несносных боссов доверил мне одну из своих тайн. И теперь я чувствую незримую власть над ними. Это новое ощущение пьянит и добавляет мне отчаянной решимости. Щеки заливаются румянцем, и я опускаю взгляд. Почему-то не могу заставить себя посмотреть им в глаза. «Если тебя, Эд, это смущает, то мы не против, если ты нас покинешь. Правда, малышка?» Бросает вызов Макс. «Ох, блин, вечно он так. Привык быть первым во всем, и теперь все никак не может угомониться». Я жду, затаив дыхание. Сердце бешено бьется в груди, разнося по телу адреналин. Что же ответит Эд? Будет в бешенстве и уйдет? Или примет правила игры? «Что ж», — говорит он после долгой паузы, «если это решение Лины, то я, пожалуй, останусь. И постараюсь ее переубедить». После этих слов оба мужчины снова наклоняются, покрывая поцелуями шею, опускаются ниже и накрывают ртами торчащие соски. Эд проводит языком по правому, в то время как Макс прикусывает левой. Томительная волна прокатывается по телу. Я закрываю глаза, а с губ срывается сладкий стон. Запрокидываю голову на бортик бассейна. Пальцы Макса творят внизу что-то невообразимо приятное. Дышу глубоко и часто, выгибаясь в спине навстречу их ласкам. Сейчас я не могу найти своему поведению совершенно никакого оправдания. Откуда во мне столько порочности? Неужели я заразилась ею от этих мужчин? Подобно вирусу, грех проник сперва в мое тело, а потом и в разум. Это Эд с Максом развратили меня? Или это желание всегда томилось где-то на задворках сознания, запертое в клетке общественных приличий и запретов? А Эд и Макс лишь нашли подходящий ключик. Вставили его в меня, провернули и выпустили тайное желание на свободу. Пальцы Макса нажимают на набухшие нижние губки, массируя пульсирующий клитор. А потом без труда проскальзывают глубже, утыкаясь в горящий от возбуждения вход. Обводит его по кругу, а потом раздвигает складочки более напористо и проникает глубже. «Ах!» — вырывается громкий возглас. Мужчина начинает двигать пальцем внутри тугой дырочки. Сперва лишь одним, но потом к нему добавляется и другой. Я раздвигаю ноги шире, разрешая ему проскользнуть еще дальше. Он нажимает внутри на какую-то точку, и мое тело пробивает острым спазмом. К уже орудующим внутри пальцем Макса добавляются другие. Теперь Эд забавляется с моим клитором, ритмично постукивая по нему. Ох, пальчики на ногах подгибаются от остроты удовольствия. Я хватаюсь руками за их сильные бицепсы и притягиваю мужчин к себе, мысленно умоляя не останавливаться. «Тебе нравится?» — шепчет Макс мне в ухо. «Скажи, что любишь меня!» — перебивает его другой шепот. В этот момент я достигаю конечной точки своего возбуждения и выкрикиваю, что есть сил. «Да! О, да!» Все мышцы в теле сводят, а между ног становится нестерпимо горячо. Сжимаю веки так сильно, что перед глазами начинают плясать разноцветные круги. Дышу часто и громко, содрогаюсь в сладких муках до тех пор, пока спазмы не стихают. После безумного оргазма ко мне вдруг приходит расслабление. Я обмякаю и разрешаю чьим-то рукам подхватить меня. Прижимаюсь к горячему телу, обнимая кого-то из мужчин за плечи. Я не знаю, кто это. Просто закрываю глаза и отдаюсь на их волю. Это глупо, конечно. Сумасшествие какое-то. Однако я уже ничего не могу с собой поделать, ведь я влюбилась в них обоих. Подарила не только тело, но и сердце. И теперь мне остается лишь надеяться на то, что они оправдают мое доверие.